хватало. Сербинов еще не знал, кто она. Наверное, несчастная дочка богатых родителей. Это оказалось ошибкой. Софья Александровна была чистильщицей машин на трехгорной мануфактуре. И родилась, брошенная матерью на месте рождения. Но все же она, быть может, любила кого-нибудь и сама рожала детей. Сербинов наполовину спрашивал, наполовину догадывался. «Любила, но не рожала», — отвечала Софья Александровна. «Людей хватает без моих детей. Если бы из меня мог вырасти цветок, его б я родила». «Неужели вы любите цветы? Это же не любовь, это обида, что вы сами перестали рождаться и расти. Пусть. Когда у меня есть цветы, я никуда не ухожу и никого не ожидаю. Я с ними так себя чувствую, что хотела бы их рожать. Без этого как-то вся любовь не выходит». «Без этого она не выйдет», — сказал Симон. Он начал иметь надежду на утоление своей ревности. Он ожидал, что в конце концов Софья Александровна окажется таким же несчастным, замершим среди жизни человеком, каким был сам Сербинов. Он не любил успешных или счастливых людей, потому что они всегда уходят на свежие и далекие места жизни и оставляют своих близких одинокими. Уже многими друзьями Сербинов осиротел и некогда прицепил себя к большевикам из страха остаться позади всех, но и это не помогло. Друзья Сербинова продолжали полностью расходоваться помимо него, и Сербинов ничего не успевал скопить от их чувств для себя, как они уже оставляли его и проходили в свое будущее. Сербинов смеялся над ними, порочил скудость их намерений, говорил, что история давно кончилась, идет лишь межчеловеческая утрамбовка, а дома, уничтожаемый горем разлуки, не знающий, где его любят и ожидают, он закрывал дверь на ключ и садился поперек кровати спиной к стене. Сербинов сидел молча и слушал прекрасный звон трамваев, которые везут людей друг к другу в гости мимо теплых летних бульваров. И к Сербинову постепенно приходили слезы жалости к себе. Он следил, как слезы разъедали грязь на его щеках и не зажигал электричество. Позднее, когда стихали улицы и спали друзья и любовники, Сербинов успокаивался. В этот час уже многие были одинокими. Кто спал, кто утомился от беседы или любви и лежал один. И Сербинов тоже соглашался быть одним. Иногда он доставал дневник и заносил туда под порядковыми номерами мысли и проклятия. «Человек — это не смысл, а тело, полное страстных сухожилий, ущелий с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и забвения». «Странен бых, но смирихся зело» означает «странен бык, но смирился козой». История начата неудачником, который был подл и выдумал будущее, чтобы воспользоваться настоящим. Стронул всех с места, а сам остался сзади, на обжитой, нагретой оседлости. Я побочный продукт своей матери, наравне с ее менструацией. Не имею поэтому возможности что-либо уважать. Боюсь хороших. Бросят они меня плохого. Боюсь озябнуть позади всех. Проклинаю текучее население. Хочу общество и членство в нем. И в обществе я буду не член, а стынущая конечность. Сербинов с подозрительной ревностью следил за любым человеком. Не лучше ли он его? Если лучше, то такого надо приостановить, иначе он опередит тебя и не станет равным другом. Софья Александровна тоже показалась ему лучше, чем он сам, следовательно, потерянной для него. А Сербинов хотел бы копить людей как деньги и средства жизни. Он даже завел усердный учет знакомых людей.